Первая песенка называется «Лебеда». Когда меня забреют и выдадут мундир, и станет в мои пуговицы смотреться командир, ты не плачь, дорогая, это лебеда. Где была беда, ныне лебеда. Грянут орудия, падут небеса. Оставленные дома встанут дыбом волоса. Но ты не плачь, дорогая, это лебеда. Где была беда, ныне лебеда. Стройся в шеренгу, равняйся смирно. Едут генералы, генералам все равно, равно. Плачешь ты, не плачешь, это лебеда. А где твоя беда, генералам лебеда? Майор наш хороший будет нам отцом. Где мы кости сложим, рядом ляжет под свинцом. Но ты не плачь, дорогая, это лебеда. Где была беда, ныне лебеда. Генерал разложит карты на столе, глянет в карту, там мы с майором на земле лежим. Не плачем, не плачем, это лебеда. А где была беда, скоро будет лебеда. А мы не плачем, не плачем, это лебеда. А где была беда, скоро будет лебеда. А что это вы лежите, скажет генерал? Дома ли вас не ждут? А ведь правду он сказал, наш генерал. Он не плачет, это лебеда. Но может он и плачет, при нас никогда не плачет, нет. Он не плачет, это лебеда. Но может он и плачет, при нас никогда. А ты пока кормили нас то сечей, то овсом. Сталарь, красотка, любезные во всем. Вот только плачешь, все плачешь, это лебеда. Я еще вернусь в твои веселые года. К зеркалу ты сядешь, а я встану позади. То ли орден красный, то ли дырочка в груди. Но ты не плачь, дорогая, это лебеда. Где была беда, скоро будет лебеда. Обернешься, девочка, встретимся с тобой. Души наши бедные обнимутся с судьбой. Тут заплачем мы, заплачем, но беда бедым бедой. Все это беда не зарастает лебедой. Ах, что же это за беда такая, крикнешь ты в сердцах. А у нас в сердцах рота на крестах висит. Плачь, не плачь, дорогая, вот она беда. И где эта беда, там не растет лебеда. Плачь, не плачь, дорогая, вот она беда. И где эта беда, там не растет лебеда. Thank you.